Чему Ляля научила бы графа Монте-Кристо? «Ну, вот и они», — обреченно подумала Ляля. Эдмон Дантес, Д'Артаньян, Шерлок Холмс остались дома. Здесь, в школьном коридоре, Ляля была совершенно одна. И к ней спортивным шагом неотвратимо приближались ее мучители. Бойкие кудри, бодрые синие штаны, свисток на шее и синий спортивный костюм, старое дутловатое лицо, бегающий взгляд. Дон Кихот, Д'Артаньян, Эдмон Дантес в трусливом бессилии мысленно перечисляла Ляля, но ни парочка физкультурников, ни она сама не походили на героев. «Испортила свое красивое личико!» С удовлетворением, небрежно замаскированным под жалость, сказала Нина Николаевна. «Какая ирония судьбы! Думать, что ты умная, но некрасивая. Смириться, узнать, что красивая, ура-ура, и тут же получить по носу, в буквальном смысле получить ожог на носу. Одно мгновение удалось побыть красивой, и тут же все, двери закрываются, ожог красоты больше нет». «Вы меня не победите. Я буду красивая, а вы никогда. У вас черная душа», — пискнула Ляля. И принялась твердить: «Никогда, никогда, никогда». Это точно Ляля пискнула? Она так пискнула? Учителям? Что это с ней? Слишком долго она была одна с книгами, привыкла вести диалог с собой, вот и пискнула непроизвольно. «Ух ты! Какая внушительная победа над собой! Хорошие девочки не смотрят, бешено блестя суженными глазами. Не твердят «никогда, никогда, никогда». Было непонятно, что именно «никогда», но понятно «никогда». Испугались ли они? Мартышон-то страшно испугалась, когда увидела, что из слабости вышла сила. Честное слово, это случайно получилось. Ее, как Мэри Поппинс, подхватил ветер перемен, подхватил, понес. И какую же Ляля почувствовала летящую свободу! На самом деле она ничего не сказала вслух. Стояла и смотрела. Смотреть — это уже много. Можно ли сказать, что Мартышон вышла из этой травмы? Ей и абьюз, и буллинг, и взрослая женская подлость, пусть изрядно ощипанным, но победителем. Если бы Ляля рассказала папе, как легко оказалось подавить ее волю, папа сказал бы: «Ты просто не знала, что с тобой так нельзя». Если бы рассказала, как страдает от того, что девочки перестали с ней дружить, все как одна перестали, папа сказал бы: «Если тобой пренебрегают, ты от этого не становишься хуже». Если бы рассказала, как старалась поймать хоть чей-нибудь взгляд, как плакала и как поняла, что одиночество лучше унижения, папа сказал бы: «Ну ты умище». А Ляли бы улыбнулась и уточнила: «Умище или умишка?» А папа сказал бы: «Ишко и ще». Если бы рассказала маме, мама взяла бы ее на ручки и побежала, помчалась, как лиса с петушком золотым гребешком, прижимая к себе свою главную ценность. А она не на ручках. Она перед своими обидчиками одна, без мамы, с обожженным лицом, почти знает, что с ней так нельзя, почти знает, что одиночество лучше унижения, стоит и смотрит. Если ты блокадный ребенок, сирота, падчерица, ты всегда страдательный залог. Не сам действуешь, а тобой двигают. Тебя спасли, тебя поместили в чужую семью, тебя сделали нелюбимой падчерицей, тебя. Если сложилось так, что тобой двигают, то ты всегда чувствуешь себя неуверенно, боишься помешать, быть лишней, неудобной, робеешь перед силой, думаешь, пусть старшие действуют. Отстраняешься и закрываешь глаза перед всем, кроме книг. Ляля с мамой читали одни и те же книги. Когда люди читают одни и те же книги, это остается между ними навсегда. А если твоя мама — блокадный ребенок, сирота, то мамино послание — любовь, самое главное. Любовь. Любовь. Любовь больше всего нужна, и ее должно быть много. Но что плохого в том, что Ляле нужно много любви? Человек становится зависимым от любви, беззащитным. Если твоя мама — блокадный ребенок, сирота, от мамы тебе достается «Мир опасен, замри». «Мир опасен», ты читаешь «Мир опасен», думаешь, я тихонечко в сторонке постою, и даже если знаешь, что перед тобою не сила, все равно робеешь. Если так, то Лялина стоит и смотрит — хороший результат. Смотреть — почти победа. Ляля не праздновала почти победу. Когда-нибудь, возможно, но не сейчас. Сейчас ей было страшно. Смело, робко, гордо. Неужели она больше не хорошая девочка? Непонятно, какой быть дальше. Ободряло лишь то, что Эдмон Дантес тоже не был хорошей девочкой. Если бы она могла написать графу Монте-Кристо, она написала бы. «Дорогой граф, можно я буду обращаться к вам, Эдмон Дантес?» «Дорогой Эдмон Дантес, я понимаю вас как никто. Моя жизнь, как и ваша, была разрушена из-за клеветы. Нас обоих предали, оговорили. Я была счастлива, когда вы мстили этим мелким людишкам, но вскоре мне стало их жалко. Это плохое счастье — радоваться, когда кто-то страдает. Давайте вы больше не будете мстить. Давайте мы с вами попробуем быть счастливыми не от мести, а от чего-то другого. Вы от любви, от богатства, можно помогать бедным или что вам еще нравится. А я пока не знаю, от чего буду счастливой. Но я поняла, моя жизнь не разрушена. Прощайте, дорогой Эдмон. Будем помнить, что добродетель сама себе служит наградой. Хорошая мысль, правда? Жаль, что не моя. Ваша Ляля.